У панядзелак 1 жніўня вы слухаеце радыё Свабода. На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты. Першая коротка пра надвор'е. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя. Тэмпература паветра на працягу дня ад 18 да 25 градусаў. Не праходзьце міма. У судзе Ленінскага раёна Горадні працягнецца працэс над удзельнікамі пратэсту на памежным пераходзе Брузгі 12 чэрвеня. Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа» правядзе прэсавую канферэнцыю ў сувязі з зваротамі аб масавых выпадках выкарыстання катаванняў, жорсткага і бесчалавечнага абыходжання супрацоўнікаў калоніі нумар 13 гораду Глыбокае з вязнямі. У прэсавай канферэнцыі возьмуць удзел сведкі катаванняў. Падзеі ў свеце. У Гаване пачнецца летняя сесія парламенту Нацыянальнай асамблеі народнай улады Кубы. Першая сесія парламенту новага склікання адкрываецца ў Тайландзе. У Бухарэсце завершыць працу місія Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскай камісіі. У Польшчы стартуе шматдзённая шашовая велагонка «Тур Польшчы». Яна працягнецца да 6 жніўня. У ісламскім свеце пачынаецца святы месяц Рамадан. Ён пачынаецца 1 жніўня і доўжыцца да 29 жніўня. Ёсць нагода. Сёння дзень эмансіпацыі на Ямайцы. Таксама ў гэты дзень. У 1857 годзе людзі ў Беларусі зведалі чарговае наступства далучэння краіны да Расійскай імперыі. Выйшаў указ расійскага цара, паводле якога аднадворцы, гэта значыць бедная шляхта, былі аднесеныя да катэгорыі дзяржаўных сялянаў. У выніку былі паніжаныя ў правах 44 800 сем'яў. У 1914 годзе пачалася першая сусветная вайна. У 1920 годзе ў Менску пачаў функцыянаваць канцэнтрацыйны лагер для прадстаўнікоў варожых клясаў, якімі лічыліся былая шляхта, землеўладальнікі, чынавенства і святары. Паводле звестак гісторыка Кастуся Тарасава, утрымлівалі ў тым лагеры не менш за 300 чалавек. Розныя гады ў гэты дзень нарадзіліся вялікі князь літоўскі, кароль польскі Жыгімонт Аўгуст, французскі біёлях Жан-Батыст Лямарк, амерыканскі пісьменнік Герман Мелвіл, беларускі літаратуразнавец Мікола Грынчык і французскі мадэльер Іўсен Ляран. На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Сапраўднае геройства палягае не ў руках, а ў сэрцы і ў галаве. Герман Мелвіл. Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «У чым прычыны міліцэйскага гвалту?» Гэта садызм асобных супрацоўнікаў, вынік загаду ці звыклая практыка? Ці мае міліцэйскі гвалт абавязкова палітычную подбіўку? Наколькі эфектыўныя скаргі на падобныя дзеянні праваахоўных органаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак і былы супрацоўнік міліцыі і былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Апошнія паўгады і нават апошні месяц далі багата прыкладаў гвалту над людзьмі з боку праваахоўных органаў. Безлітасныя разгоны акцій пратэсту, жорсткія затрыманні, катаванні падчас следства, пра якія распавядалі палітычныя вязні, у тым ліку нават былыя кандыдаты ў прэзідэнты, гэта не асобныя выпадкі, якія выклікаюць шок сваёй унікальнасцю, гэта будзённае, штодзённае жыццё, ледзь не руціна. Чаму гэта адбываецца? Гэта асабісты садызм супрацоўнікаў службаў правапарадку, гэта свядомая ўстаноўка загад з боку кіраўніцтва, МУС, спецслужбаў, ці гэта проста звыклая практыка? Алег Груздзіловіч, як вы мяркуеце? Ну, я мяркую, што вось ўсё, што вы пералічылі зараз, ўсё гэта мае месца. Адзінае, што магчыма вось зараз у такі складаны эканамічны момант, а са снежня мінулага году яшчэ і палітычны момант, магчыма загад на першым месцы ў гэтым пераліку стаіць, бо ну ўлада вельмі добра разумее, што калі не вот гэты жорсткі гвалт, калі не такія прыцісканні, то можа сітуацыя выйці з-пад кантролю. Але вось у мой асабісты досвед кантактаў з тымі людзьмі, якія гэта ажыццяўляюць падчас апошніх вот этих акцый у мірнага пратэсту, дадаў нейкія пазіцыі да гэтага шэрагу. Я б дадаў тут тое, што спрацоўвае ўжо такая ў такія ўнутраныя матывацыі у начальнікаў, якія гэтым непасрэдна кіруюць і выконваюць пэўныя функцыі, кіруючыя падчас саміх акцыяў, у іх спрацоўвае матыў, што калі прыйдуць да ўлады іншыя людзі, дэмакратычна настроеныя ці просто хаця б зменіцца ўлада і запатрабуе новая ўлада нейкіх хаця б касметычных пераменаў, то магчыма іх прыцягнуць да адказнасці, бо яны усведамляюць, што шмат у чым парушаюць нават дзейны, так сказаць, закон. Ну, я маю на ўвазі вось гэтыя брутальныя затрыманні, не прадстаўляючыся, без формы і так далей. І далейшае, што тычыцца вось катаванняў палітвязняў, асабліва ў турмах КДБ і так далей. Это што тычыцца начальнікаў. А што тычыцца выканаўцаў непасрэдных, то іх матыў часта, як у былыя часы, некая класавая варожасць, я назіраю, ці, скажем, не класавая, але такая сацыяльная варожасць. Вот я просто сидзючы ў аўтобусе, пакуль мяне там афармлялі, а астатніх вывелі падчас аднаго затрымання, вот, разгаварыўся з амонаўцам, які мяне ахоўваў. Вось, і я убачыў у яго сапраўдную варожасць да людзей, якіх ён толькі што затрымліваў. Ён кажа, вот у аднаго з іх красоўкі за столькі, сколькі я за месяц не зарабляю. Все астатнія былі там ва В'етнамка, але вот гэтага ён запомніў, што ў таго такія найкаўскія, які над вельмі дарагія красоўкі. Потым у размове ён пачаў скаціцца, што мала зарабляе, а гэта ж вот все кампутарщыкі, інтэрнэтчыкі за межаў папрыїжджалі, ім все мала. І я адчуваю, так прадбачу, што гэта размываюцца свядома, бо вот калісьці яшчэ пасля тых выбараў мінулых, калі пасля разгону плошчы, таксама ў судах я сустракаў супрацоўнікаў спецназу, якія спрачаліся сваю, даказваючы, што тых, хто сядзеў у лагеры, калі все это разбурылі, у тых самых рюкзаках там пазнаходзілі даляры, яны ў такія вот байкі расказвалі адзін другому і супакоівалі сябе, што вот яны дзейнічалі сапраўды, па сапраўды законна, трэба было так дзейнічаць. Вось і гэта сёння таксама, яны перакананыя, што яны змагаюцца з тымі, хто да іх варожа ставіцца. Насамрэч тут мусіць быць стабільнасць, яны тады будуць працаваць, усё будзе добра, але вот некія людзі, гэтаму замінаюць. Вот гэтыя матывы я бачу, што ёсць у людзей, акрамя вот таго, што вы прычылі. Сергей, а як вы лічыце? Ну, у вас ёсць і ўласны досвід працы ў праваахоўных органах, і вы былі палітвязням, былі, так бы мовіць, аб'ектам гэтага гвалту. Чаму людзі так сябе паводзяць? Тым больш, што мы зараз бачым, што гэта не асобныя выпадкі, а гэта масавая практыка. Сістэма немножко па-другому срабатывает. Олег говорил, што там спецназ, и другие сотрудники правоохранительных органов именно к политическим так относятся. Нет, это соответствует действительности, но, честно говоря, насколько я вот знаю, к обычным людям отношения ведь в принципе не особо лучше, а порой гораздо еще и хуже. Сама система вот правоохранительных органов как-то передалась, видимо, еще советского прошлого, и вот это вот отношение к людям, которых которых, скажем так, правоохранители считают практически своими клиентами, оно вот осталось именно оттуда. Проблема еще в том, что система МВД, ну, вообще всех правоохранительных органов, она идет по экстенсивному пути развития. Не особо уделяется внимание именно там технике, науке, а вот надо заставить человека признаться, что он совершил то-то, то-то, то-то. Ведь, в принципе, можно заставить признаться в сожжении хатыни при большом желании и, как бы, возможности. И это происходит, и таким образом просто раскрываются, как бы, преступления. Потом, конечно, на судах, там, в других местах становится понятно, что это неправда. Но дело в том, что может и не стать. Опять же, у нас суды тоже далеко не независимые, прокуратура далеко не независимая. И, ну, уже, может, вертаючися до вашей практики, вот это как отбывается? Скажем, приходит новый супрацовник, те, и он уже працует, ему кажут, ты повинен там, я не ведаю, бить, повинен сдекваться, как дать выник. Те, это не иначе. Те, человек просто приходит, бачит, что вокруг его все робят так. Я думаю, что это просто работает больше всего система. Специально приказов таких, они вообще как бы маловероятны. Ну и опять же, если говорить о том, что во всех РУВД и всех задержанных избивают, там издеваются и так далее, такого нет. Это как бы, ну, не скажу, что нонсенс, но это достаточно редкие случаи происходят. Может быть, в каких-то определенных случаях, там, допустим, как бы на человека нет никаких доказательств, что он совершил там какое-то преступление там или еще что-то такое, правонарушение, да? Но есть какая-нибудь оперативная информация, что это сделал именно он. Доказать не могут, соответственно, нужно выбить у него явку с повинной. Вот в такой ситуации это часто и происходит. А то, с чем сталкиваются наши политзаключенные, это как бы еще вершина айсберга. В принципе, к нам отношение более-менее еще толковое. Когда сидишь в тюрьме, люди рассказывают о таких вещах, что, ну, просто реально волосы дыбом становятся. Ну, и как бы сам с этим сталкивался. Не, скажем так, не со мной, не надо мной там издевались, а над людьми, которые рядом были. Олег Гулах, а вот как выглядит Беларусь в сенсе полицейского гвалту у поравнания с иншими краинами? Проблема полицейского гвалта — это не только проблема Беларуси, и у всех краинах, и у европейских краинах это сустракается, але, по-перше, у нас зараз, особенно на этом этапе, специфика широкого применения гвалту до вот политоппонента влады. Такого мы зараз не побачим, такого мы не побачим ни в России, ни в Украине. Нема такой жорсткости зараз. Что тычется такого, как бы, милицейского побытового гвалту, ну, не в политических метах, не супроть оппозиции, то эта проблема присутничает и в Украине, и в России, особливо в России, я бы сказал, эта проблема узмысняется тем, что большинство российских супрацовников Министерства внутренних справ прошли в свой час про Чечню, про эти боевые деяния. И, конечно, складано говорить, складано чекать, что люди, которые привыкли воевать и решать проблемы таким чином, складано чекать, что они будут действовать в рамках закона, поважать правы особы, вот, и так цивилизованно деньничать. Их самих треба ресоциализовать спочатку. Я бы не сказал, что ситуация мощно отрознивается. Хотя вот мы можем привести, как стандартный приклад, это реформы МВД, которые идут зараз у Грузии, хотя там так само мы памятаем про разгоны оппонентов. Вот, а летом не меньше в целом реформа милиции, милицейской системы в Грузии идет вельми цікаво и имеет серьезные становчие моменты, прежде всего тому, что система становится больше прозристой. Такое же самое, то же самое отбывалось и в Украине, когда были створены всякие громадские структуры по контролю за милицейскими подразделениями, за працей милиции, за затриманиями, за утриманием людей там у РОВД, у інших структурах, где утримливаются затриманные. В нашей краине мы можем сказать, что ситуация выглядит достаточно сумно, потому что уровень доверу, как бы, тут складано говорить об колькости этой жесткости, а докладной статистики не мает. И не может быть, потому что это вельми латентная зъява. В том сенсе, что, по-перше, многие ахвяры боятся про это рассказывать, по-другое, нема эффективных механизмов, которые бы дозволили в таких выпадках знайти законную оборону. Господар Гулак, як часто до вас звертаются люди со скаргами на брутальные деяния милиции? И я маю на увазе не только выпадки политичного гвалту, политично мотивованного, але и такого, звычайного. В принципе, политичного гвалту намного меньше, бо этот гвалт – это звичайна практика правоохранительных органов, на жаль, особливо, когда говорка идет про коленные працуют с разными особами, которые имеют невысокий социальный статус. Тут можно пригадать и отправки в ЛТП, там вот подобные деньги. До нас приходят люди вельми часто с такими скаргами, и мы сутыкаемся, я могу констатовать, что правовые механизмы обороны тут практически не действуют, бо прокуратура не принимает эффективных заходов для обороны таких охляров. Навод, коли это не тычется политичных справ. Есть несколько выпадков прямых катований, коли людей выбивали свидетельства, доказы по криминальной справе. И это видовочно, и видовочные факты о том, что это было супротивное такое применение катования. И прокуратура ничего не робит. У нас одинковые выпадки, коли супрацовников милиции притягивают до отказности подобные деяния, при этом это все квалификуется как превышение злоуживания службовым становищем. А артикул об катовании, который есть в криминальном кодексе, и он вовсе ни разу не применялся. Ну, как будто бы у нас такого нема. Хотя это, на самом деле, достаточно распаўсюджаная справа. Вы слушаете передачу «Праский акцент». Процяг передачи после обвестки. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсюди с тобой. Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Причины милицейского гвалту». Олег Грузделович, як вы меркуете, ці можа ведаеце некія звесткі, вось хто аддае загады на выкананне жорсткіх дзеянняў? Ну, скажам, падчас масавых акцый, ці, напрыклад, падчас следчых дзеянняў. І ў якой форме гэта даецца? Даецца загад. Вы павінны дзейнічаць жорстка, вы павінны ўжываць гвалт дэманстратыўна, каб там падаўляць волю, скажам, маніфестантаў. Ці проста ставіцца задача? Вось акцыя не павінна быць дапушчана. Любой ценой. Вы повинны домогчись, скажем, показаний. Любой ценой. А як уже ваша справа? Ну и там выконавцы по мере своего разумения денежут. Ну что касается личных акций, то вот на мою думку, так как я назираю, у меня нема докладной информации, але как я назираю деньги милиции, певных структур милицейских, которые непосредственно это делают. А у них есть некий регламент самих этих акций. То есть вот может быть сейчас готовность номер один, и готовность номер два, и там три. В зависимости от этого принимаются и певные подрихтовчие заходы и еще. Ну, вот мы бачим, любая акция начинается, мы бачим, что приехал один автобус, там два автобуса, а если массовая акция, приезжает уже 30 автобусов, и в обед привозят, значит, им обеды, значит, туда вот, где в автобусах сидят спецназовцы. Спецназовцы по полной программе, по форме, все обранутые с дубинками, с щитами, с касках. В этот час автозаки уже стоят, рихтуются. То есть, видовочно, что это уже какая-то иншая форма, так сказать, готовности и певная иншая форма выконания этой акции. Бо, видать, аналитичные там некие оперативные структуры доклали, что будет массовая акция, максимум там некий там прорыв, чи что-нибудь такое, и улада, да, это рихтуется. Непосредственно милицианту, которые вот с дубинками нечто спиняют, вот, и они, видать, в инструкциях расписаны, и это деяние, в зависимости от ситуации, это раз, а другое, вот, в зависимости от этой формы, как бы, самой акции. То есть, что, например, когда берут митинговцев и закидывают в автозак, и при этом бьют, кидают на подлогу, там, кричат на них, то это, видать, такая у них форма обыходжения с усими, кого затримливают. Бо, что значит затримливать человек, при он трапляя у них Украинское такое транспортное село, так он разумеет, что значит, шляху назад нема, и он может поспробовать обрыться, поспробовать там вырваться наружу. Его треба загасить, его волю, его супротив. Для этого его ось, бьют по спине, кидают на подлогу, забороняют поднять голову. На вот тут то, что я, прикладом, переживал, когда первый раз меня затримливали. В остальных выпадках, когда акция не такая массированная, и они могут, в принципе, по-человечески просто не выполнять эту инструкцию, так, вот, припужать только. Вот. Але, в принципе, не робить то же самое. Сиди на подложе, нельзя вставать, там, не гляди по сторонах, гляди у пол и все такое. И вот митинговцы, которые вот, просто удельники акции, вот, молчаливых протестов, которые, в принципе, не политично не ангажированные люди, вглядываючи вот это затримание, они описывают, в принципе, одну и ту же картину. В зависимости от того, до кого они потратили, до каких людей, это могут быть разные люди, и они могут почуть некие погрозы гвалту, навык сексуального. Девчины это чуют молодые хлопцы с долгими волосами. Некоторые чуют погрозы отвести тебе у куропаты. Те просто они, например, ведут, везут людей и не кажут, куда я их везу. Вот как в прошлый раз, когда меня зацимливали, уже вызволяли за отделу, то меня повезли в автобусе, я пытаюсь, куда вы меня везете, они ухмыляются и ничего не кажут. Это, так сказать, такая у них манера, так сказать, погрозы. То есть вот думаешь, что арабцам тебе куда-нибудь лес везут. Вот. А вынику тебя просто выкинули там, когда парку Челюшкинцев. Но это у них такие манеры. Это уже особистые речи. А то есть выполнивать непосредственно по инструкциях, я думаю, это вот гвалт, такое затримание, внешнее затримание какое-то, быцем бы такое мирное, берут под руки тянуть автобус, когда ты сопротивляешься, так сказать, могут занести, вот, а там уже в автобусе тебе это треба погасить твою волю. И я так само, я думаю, денежить. Потом когда тебя приводят у тюрьму, как рассказывают, приводят на кресло, тримают у коридорах, вельми долго головой, тваром у стену, у стяну, ти на улице навод, когда нема места на кресло, на улице, когда тут на так само не пускают у пробиранию и так далее. Это уже певные речи, так сказать, какие диктуются местом знаходжения, обставинами, где ты находишься. У КГБ это будет там маски-шоу, у Накрестина будет иншая система, на Валдарце это будет, значит, камера, у якой сидит 40 человек и еще запихивать с десяток. Сергей, все то, про что вас расповедал Олег, поводле вашего досвиду, это деяние по инструкции, это так вот дается указание, миновито так робить. Ти это у пэвным сэнсе самодеятельность. Я так думаю, что здесь может быть и то, и другое. И, скорее всего, так оно и происходит. Есть определенная проблема, скажем так, среди сотрудников милиции. Если раньше туда люди попадали, ну, как-то действительно проверенные, старались как бы брать более поинтеллектуальный народ, то в последнее время уже даже не по приглашениям, а практически по объявлениям туда людей берут. Соответственно, кто туда может попасть? Очень часто попадают люди, которые реально не умеют писать. А если такому человеку, который, там, скажем так, прослушал курс средней школы, не научился писать, ему поставить задачу, и причем сказать, что ты вот если вот это вот не сделаешь, допустим, что-то, то-то, то-то, то у тебя будут проблемы. И в этой ситуации как бы люди такие себя моралью особо не загружают. Поэтому мы и видим, в принципе, то, что происходит. Ну и, соответственно, низкий уровень как морального, так и интеллектуального развития среди сотрудников милиции, он дорос до высоких должностей. Поэтому, соответственно, и приказы такие происходят. Люди действуют в зависимости от поставленной задачи и в зависимости от своих возможностей. Поэтому мы видим то, что видим. Олег Гулах уже почав размову про то, что, в принципе, управы на вот такие выпадки, на такие проявы, и поводле яго словаў няма. Ну і сапраўды вось мы недавно бачылі такую сітуацыю, калі сярод бела дня ў цэнтры сталіцы нейкія людзі ў цывільным, у машыны без нумарных знакаў захопліваюць людзей, сажаюць туды. Але што цікава, што нават высокія ўрадоўцы, там прадстаўнікі МУС проста не даюць адказы на пытанне, да што это такое, хто гэты людзі. нават простага пытання, да, это нашы людзі. Вот яго няма. Але ўсё ж такі, тым не менш, вось ці маюць пэўную карысць скаргі, там, я не ведаю, прокуратуру, суд, па нейкіх інстанцыях, МУС, праваабарончыя арганізацыі, газеты, і што больш эфектыўна? Ну, я думаю, што, в прынцыпе, канешна, заявленне пісаць надо і пытацца разабрацца з тым, што происходит. То, что высокие чины как бы отказываются от своего личного состава, это очевидно. Почему это происходит? Потому что они сами отлично понимают, что это беззаконие и даже по большому счету это беспредел реальный. То, как действуют сотрудники милиции или там каких-то спецподразделений, это в 90-е годы таким же образом действовали бандиты. И они, честно говоря, и внешне-то сейчас очень на них смахивают, на бандитов 90-х годов. Если высокий начальник скажет, да, это мои люди, то как бы в этой ситуации любой нормально здравомыслящий человек может просто предъявить претензию. А как вы так работаете, что ваши подчиненные реально нарушают закон? Поэтому мы видим то, что высокие чины открещиваются от действий своих же подчиненных. Хотя там однозначно действуют сотрудники милиции. Описать выявление как бы, конечно, можно, потому что в принципе, может быть, по конкретному случаю и не будет никакого результата. Чаще всего эти заявления в прокуратуру передаются на рассмотрение в органы милиции, именно практически тем же людям, на действия которых и жалуют заявители, да? Но в итоге прокуратуре нужно будет что-то как-то отреагировать, как-то обосновать либо то, что это неправильные действия, либо это были действия правильные, и они, скажем так, аргументированы тем-то, тем-то и тем-то, либо как бы этого не было. То есть здесь у прокуратуры, в принципе, все равно им что-то нужно будет сделать, провести какую-то работу. Может быть, эффекта сразу не будет, но, скажем так, если это будет достаточно массово, то, я думаю, волну насилия можно таким образом сбить. Олег Гулах, а як вы лічыце, ну, при усім тым негатыўным досведзе, пессимістычным досведзе, про якія вы сказалі, ўсё ж такі ці маюць карысць вось этой скаргі? Я лічу, што такія скаргі просто неабходны. Так, мы разумеем, што яны не з'яўляюцца вельмі эфектыўным інструментам. Канешне, часта мы не можам дамагчыся конкретно уже такой реальной обороны правов. Вот. Але тем не менее, это важно, хотя бы для того, что такие выпадки повинны фиксоваться, повинны быть голосными. Потребно, необходимо потребовать от державы, как бы она принимала необходимые меры, как бы такого не было. Вот. Ну и так само, вертающийся крыху назад, я не думаю, что есть некие инструкции, некие нормативные акты, которые бы позволяли, которые бы накировывали этих сотрудников правоохранительных органов, неких спецслужб на избитие людей, на подобные деяния. На папере все будет больше-менее законно. Рано или поздно за эти деяния потребно будет отказывать, и отказывать будут те люди, которые давали довольно некие устные загады на этот конт, которые не принимали эффективных мер для того, как это спынить. Такая жорсткость у поводинах конкретных службовцев, она, на мою думку, проявляется так само от того, что они отчувают свою беспокоранность. Сергей правильно сказал, что люди там разные, и шмат людей, которые не имеют серьезных морально-психологичных установок, что треба робить по законе, треба нелько робить вот такого дикунства. А когда человек имеет практически необмежеванную владу, и он уверен, что ему ничего за это не будет, то то, что я сам назирал не раз под час этих массовых акций, некоторые сотрудники этих служб просто, ну, просто звереют, они просто чувствуют видовочно осолоду от того, что они делают эти ладжорские деньги, и, ну, на жаль, их начальство не принимая эффективных заходов, как такого не было. Але скарги писать треба, нават, коли мы не отримливаем великого эффекта непосредственно сегодня и зараз. Это все одно вельми важная работа, которая повинна поуплывать и поуплывая, рано или поздно поуплывая на систему в любом выпадку. Олег Груздилович, а який ваш отказ? Все ж таки варто это робить, и який из этого толк может быть? Я сгоден, что это дає зусім мало винік, але я нагадаю приклад Андрія Бондаренка, гэта прадпрымальнік, які спрабаваў удзельнічаць у выбарах у 2008 годзе, быў асуджаны за тое, што не пагадзіўся, рэальна он не пагадзіўся з вынікамі выбараў, абскарджваў іх, яму прыпісалі быццам бы нейкія прадпрымальніцкія там злачынствы. Ён ужо больш за год сядзеў у турме, але не пагаджаўся з прысудам, пісаў скаргі, дайшоў да вышэйшага суду, некалькі разоў трымаў галадоўкі пратэсту, у тым ліку, ось як Нікіта Ліхавіц сядзеў у ШИЗО, там уже без конца колькасць разоў. І ў выніку ўсё ж такі ён быў прызнаны невінаватым і выйшаў на волю вось гэтым годам. Вось это адзін, можа, такі прыклад, калі чалавек дамогся нечага праз скаргі, праз сваю барацьбу, праз салідарнасць з ім у тым ліку, бо выходзілі людзі і на плошчу з у тым ліку з ягонымі патэтамі, але ён дамогся гэтага. Таму, безумоўна, складаць рукі і не скардзіцца нельга, трэба змагацца. Вось. Ну, мы ўсе разумеем, што пры салітарнай краіне дамагчыся сапраўды для ўсіх вось гэтых справядлівых выракаў немагчыма, бо ў нас ўсё ж такі дыктатура паўнавартасная, але яна імітуе нейкую дэмакратыю, імітуе хаця б, так сказаць, абарону правоў чалавека і таму дазваляе людзям праходзіць гэты шлях абароны. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак і былы супрацоўнік міліцыі, былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. У эфіры Радыё Свабода час на званочкі, якія на гэтым тыдні слухала Алена Ціхановіч. Ці спыніць сярэдзіч дзікае паляванне караля Стаха? Ці пераседзіць Лукашэнка Брэжнева? Вершы і дыягназы – усё ў вольнай аддушыне для слухачоў свабоды. Многія з вас скардзяцца, што пару дзён на наш тэлефон нельга было дазваніцца. Тэхнічныя праблемы сапраўды былі ў мінулыя выхадныя. Прадусары кажуць, што такое з тэхнікай бывае. А вось слухач Зіноўеў з гэтай нагоды пазваніў у прыёмную КДБ. Думаю, нашаму каналу сувязі дадатковая рэклама не патрэбна. Але цяпер вашы галасы мы зноў чуем. Пачнем з папрокаў і прапановаў Валерыя Бысава, незалежнага журналіста з Крычава. Сорам табе, сярэдзіч, тваёй газетцы, Белсату сорам. Раду свабоду таксама. Ужо месяц працягваюцца гэта акцыя хапуноў. Невядомыя хапуны, тэрарысты хапаюць дзяўчат. Разам з дзяўчатамі няма здаровых дужых хлопцаў, каб маглі абараніць сваіх дзяўчат. І сорам журналістам, якія да гэтага часу не высветлілі, што гэта за хапуны, што гэта за карателі, што гэта за дзікая ахота караля страха робіцца. Чаму не сфатаграфавалі, не высветлілі, адкуль гэтыя шпіёны, адкуль яны? Затрымалі пару чалавек, допыт зрабілі, адкуль ты, дзе ты працуеш, чо вы так не робіце, мінчукі, інтэлігентныя, нафталінавыя журналісты працуюць. Чего ж вы не высветлили? В интернет, Интерпол, зымки их послали, где они працуют, кто? Твары ж есть их. Чего вы не працуете? Мало по морде бьют. Олегу Грозделовичу и иншим. Надо больше бить, чтобы злей были. Я пропоную вам сюжет Табысова. За Белсату, за Радио Свободы. песня Маши Распутиной, а ён не лётчык, а душагупа, і паказваць гэта хапуну буйным планам, і гэта песня, і гэта герояў. Як яны робяць, і біць ім так жа па сапаткам, гэтым героям. А з імі рабіць тое самае, як яны зробяць з Беларусі, если сапраўдныя мужыкі, а апазіцыя или хто. Спыняць іх, і так жа рабіць з імі, скручваць іх, і побач ставіць іншы аўтобус і заганяць іх туды, у свой аўтобус. І дакументы спрасваць у іх. Чо ж вы маўчыце там, Мілінкевічі, Некляевы, вся эта шушара, знаце, чо вы маўчыце? Прыйдзіце туды, спыніце іх, свае аўтобусы праганіце, людзей набярыце. І спыняйце гэту ўсю шушару, бярыце іх за жабры, як яны бяруць, і высвятляйце, хто такія. Калега выставіць здымкі невядомых малойчыкаў у інтэрнэт ужо здагадаліся, а вось у Інтэрпол яшчэ не. Дзякуй за падказку. Але Грузіловіч на «Тэрмінатара» не вучыўся і хацелася, каб яго галава на наступнай акцыі засталася цэлай. Ну а астатняе, пра што вы гаворыце, глядзіце, каб вам не прышылі як заклік да народнага апалчэння. Іншыя нашыя слухачы згодныя, што з сённяшняй сітуацыяй трэба нешта рабіць і працягваюць развагі, што рабіць і як. Добрый день. По поводу маўклівых акцій. Ось я категорично не згодная с аналітиками. Ні в якім разі організаторам нельга об'являть офіційний перепинок до осені. Офіційний перепинок – это смешно гучить. Коли акція задумывалась як довготерміновая, то зараз уже об'явить офіційний перепинок – это значить признать свою поразу. А ніякої порази на саме річ нема. А то, що кількість удільників зменшається – это цалкам натуральна за жорсткіх разгонаў. Матывацыя якраз ёсць. Рэжым жа нікуды не падзеўся. Так што варта працягваць акцыі нават пры любой колькасці ўдзельнікаў. Тым болей зараз такі момант, што нават калі ніхто ўвогуле не выйдзе, то акцыі некаторы час будуць па інерцыі працягвацца ўжо прадстаўнікамі сілавых структураў. Гэта та будуць выходзіць на цэнтральнай плошчы гарадоў, будуць перанакіроўваць рух і арганізоўваць аблавы. Хай арганізоўваюць раз аблава, нікого нема, два аблава, нікого, три нікого, выматуюцца, здымуць аблаву, тут народ і выйдзе. Дзякую за ўвагу, Надзея, Мінск. Апошнімі днямі наш знаёмы доктар з Віцебска перадаў праз свабоду некалькі зваротаў да суддзяў, да праваахоўных органаў, да мясцовых і вышэйшых уладаў. Апошні крок – абнародаванне яго беларускага дыягназу. Ігор Паснов із Віцебска. Продолжение. Сегодня я доканчиваю очередное свое обращение в администрацию президента, где я описываю свои обращения к генеральному прокурору, Конституционный суд о том, что у нас, в Беларуси, происходит не что иное, как конституционный переворот. Приостановлены действия многих глав Конституции, даже Лукашенковской. О свободе перемещения, свободы слова и многие другие. У нас происходит захват людей, незаконное их лишение свободы неизвестными людьми в черном, похищение людей. У нас категорически не хотят выполнять элементарный закон. Даже распоряжение генерального прокурора, который фактически отстранен от власти. Доктор Паснол становится классичным диссидентом. Речи называя своими именами под своим именем с открытым забралом. Шановный доктор, мы сочим за вашим лёсом. У эфіры званочкі – месца для дыскусіі і споведзі, смеху і плачу, факта і анекдота. Зараз вашы адказы на тэму, як вы параўноўваеце эпохі Брэжнева і Лукашэнкі. Нагадаю, у ліпені мы падлічылі, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ва ўладзе ўжо 17 гадоў. А вось эпоха Брэжнева цягнулася 18 гадоў і 1 месяц. Добры вечар. Просто невероятно. Лукашенко у власти практически столько же лет, как и Брежнев. Время Брежнева пришлось на мое детство и юность, и казалось вечностью. Но застой — это все же не режим. Вот вляпались. Из огня да в полымя. Откровенно одиозная, хамоватая власть в 21 веке в середине Европы безнаказанно творит черт знает что. Ну просто нет слов. Виктория. Поздравление Брежнева лечит застойным. У политичном сенсе, может, это и так. Але тое, што ў застоі былі, знаходзілі сцэны на спажывецкія тавары, я асабіста вярнулась бы ў той час. Тады пастаяў у чарзе і набыў тое, што табе трэба, бо былі грошы. А што зараз? Усё ёсць, но не пра нашу чэсць, бо няма грошы. Цэны растуць, як грыбы ў лесе. Вось і параўноўваюць, што было і што ёсць. Прашло 17 гадоў, павінна ўсё змяніцца ў лепшы бок. А ўсё наадварот. Дарэчы, адна наша слухачка ў сваіх архівах знайшла дэталі паслужнога спіску кіраўніка дзяржавы, які нам хоча нагадаць. Я маю звычку захоўваць старыя газеты. І вось перада мной газета «Свабода» ад 12 ліпеня 96 года, трэцяя старонка. У верхняй частцы старонкі артыкул гісторыі аднаго фізіка, прысвечаны 49-гадоваму Мілінкевічу. У ніжняй частцы старонкі злева пад рубрыкай «Заўсёды побач» партрэт асабістага доктара прэзідэнта Ірыны Абельскай, а справа біяграфія кіраўніка дзяржавы. Мяне вельмі ўразілі лічбы. Пасля скрупулёзнага свайго падліку аказалася, што яго стаж да ўступлення на пасаду прэзідэнта роўны таксама 17 гадам, які прэзідэнцкі стаж, і складаецца яго да прэзідэнцкі стаж з 10 запісаў. Зачытваю. Сакратар камітэта камсамола 3 месяцы, інструктар палітадзела заходняй пагранічнай акругі 2 гады, сакратар камітэта камсамола 11 месяцаў, інструктар кастрычніцкага райвыканкама Магілёва 6 месяцаў, сакратар раённай арганізацыі таварыства веды 2 гады, намеснік камандзіра роты па палітчасцы 2 гады, намеснік старшыні калгаса 10 месяцаў, намеснік дырэктара камбіната 1 год 9 месяцаў, сакратар парткама калгаса імя Леніна Шклоўскага раёна 1 год 9 месяцаў і нарэшце дырэктар саўгаса Гарадзец 7 гадоў і ўсяго набралася 17 гадоў, і апошні запіс прэзідэнт Рэспублікі Беларусь таксама 17 гадоў. Дзякую за ўвагу. Я не астролаг, але, відаць, нешта ў гэтых лічбах ёсць. Ну і яшчэ погляды на тое, наколькі ж народ жыўся з Александрам Лукашэнкам за гэтыя 17 гадоў і пра магчымасці двухбаковага дыялогу. Добрый дзень, Свабода. Калі нашаму галоўнаму кіруючаму трэба асабліва выказацца, стрэльнуць, ён едзе ў які-небудзь калгас, сенавод, дзе яму падстаўляюць нейкі натоўп слухачоў, работнікаў, і ён імправізуе, пра што захоча, пра што падспудна шчыміць. Прывітанне всім супрацоўнікам свабоды і прывітанне всім добрым людзям. У мяне адзінае пытанне, калі ласка, ўключыце яго ў эфір. Пачуў пра дыялог. Мне пытанне ў тым, хто выказваўся пра гэты дыялог з уладаю. Як яны мяркуюць, весь дыялог, на якія пытанні? Я лічу, што першая ўмова да арганізацыі дыялога можа быць толькі вызваленне ўсіх палітзняволеных за плошчу і раней пасаджаных, в тому ліку і Аўтуховіча. І толькі пры гэтым умове, пры іх вызваленні, пры поўнай рэабілітацыі, пры поўным зняцці іх судзімасці, можна пачынаць размову толькі аб дыялозе. А ўсе разумныя і разважанні, якія ўчора пачуў некаторых шановных людзей, гэта здрада. Вось толькі маё гэта такое меркаванне, міхась. Дзякуй. Званочкі працягнем праз хвіліну конкурсам «Што такое незалежнасць?». Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. У эфіры званочкі і зараз асабліва актуальны ў ліпені конкурс «Незалежнасць Беларусі гэта». Привітання «Свобода». Телефонує Марина Вочик-Дорастєшина. У програму «Дзвоночки» каб выказаць свае думкі, што для мяне незалежнасць Беларусі. Па-першае, гэта прачынацца пад гімн «Магутны Божа». Гэта флаг Хрыста. Цікава, хто яго прыдумаў? Геній. Гэта родная, прыгожая мова, песні, якія хвалююць душу, врацуюць сэрца. Незалежнасць – гэта как мой сыночак, што жыў у войску народнай землі, а не здесь і за межы. Гэта вольныя, шчаслівыя людзі, якія ідуць з працы і думаюць аб добрым адпачынку ў крузе сваёй сям'і. Незалежнасць – гэта каб самапавага беларусаў была вышэй за страх. Гэта павага краін суседзяў, ад якіх можна трымаць дапамогу, новыя тэхналогіі. Мы мірныя, добрыя людзі, суседзі. Па-гэтаму для мяне незалежнасць – гэта мір, праца, шчасце, будучыня. Здравствуйте, уважаемая Радио. Здравствуйте, уважаемая Алена. Вот много я думал над питанием «Свобода», что такое «Свобода», и как она, и с чем она уживается. И вот мое меркование на эту тему. Я лечу, коли ты недостатково обеспечен материально, коли у тебя проблемы с транспортом, коли у тебя проблемы накрыть стол на праздник, принять своих близких, родных, гостей, это уже не свобода. Поэтому первым пунктом свободы – это материальная, средняя забеспеченность материально человека. Другим пунктом свободы – это пункт перемещения человека. Человек должен, может перемещаться свободно, чтобы ему не мешали, поехать на площадь, поехать в родную столицу, родной державы. Коли я хочу приехать туда и выказать свое меркование, может быть, на площади, может быть, где, конечно, не порушаючи закон. Коли меня всюду охраняет закон, коли всюду меня охраняет моя милиция, которая береже не меня, а закон береже, которая завсёды поможет мне. Усюди. И я знаю, что когда я выйду на площадь, и меня никто по моей старой спине не пройдется дубинкой, меня не будут калашматить и тягать за волосы. И когда я могу свободно встать и вздохнуть по ветрам там, где я хочу, и возле кого, кем хочу восхищаться, кем хочу возмущаться, ну, конечно, в пределах дозволенного, в пределах своей воспитанности. Вот и чтобы мне в этом меня оберегали, чтобы меня никто не штурмовал, не избивал, не носил. Это пенсионерка Тамара. Мне кажется, что уже на генетическом уровне у нас закладена тяга до незалежности. Являющийся на свет бездопоможным, маленькая детятка не может обойтись без дорослых. Але проходит певный час, и оно, усведомляючи себе как особу, твердо заявляя «я сам». И на мою думку, это первое помкнение до незалежности, которое мы должны заохвочивать. Задаю себе питание, а чи могу я себе лечить незалежной? И отказываю и так, и нет. У далеком детинстве мне бабуля оповедала, как на початку минулого стагодзя бралася у шлюб, и потребно было зробить ей нелегкий выбор. Мой прапрадзед даваў ёй такую параду. Пчала свабодна ляціць на любую кветку. Так і дзяўчына павінна слухаць толькі сваё сэрца і не квапіцца на чужое багацце, а старацца, каб яно за табою сталася. І бабуля, зрабіўшы выбар на карысць майго безземельнага дзеда, ніколі не пашкадавала аб гэтым. Паступаючы ў інстытут, я не толькі наадрэз адмовілася ад розных пратэкцый, а нават забараніла маім бацькам ехаць са мной, каб чакаць вынікаў іспытаў пад дзвярыма. И нехай не одразу, але самостойно досягнула своей мэты. И в дальнейшем своем житті старалася быть самодостатковой, хоть это часом было и нелегко. Але до конца лечить себе незалежной я не могу, потому что, володаючи родной мовой, я не завсёды ею корыстаюся, бо не в силах переодолеть психологичный мовный барьер. Вакол уже пануя рускамовное осяроддзе. А что, коли всем нам не наракать на чиновников, якія цураліся родной мовы, а паказаць ім прыклад і заўсёды паўсюдна размаўляць на мове, дадзенай нам Богам. А як думаеце вы? Калі чэсна, мне спадабаліся ўсе тры эсэ, але прыймач кожны тыдзень дзелім адзін. Вырашыла, што на гэты раз пашлём яго Андрэю ў Салігорск. Не толькі за тое, што сэнсава пашырыў развагі пра незалежнасць і свабоду, але і за яго частыя дасціпныя тэлефанаванні. Вельмі блізкі да конкурсу гістарычны экскурс нашага слухача, які з бліскучай памяццю апісвае ўсё ім ды людзьмі перажытае ў савецкай і постсавецкай Беларусі. Паважаная свабода, слухаю я звоночкі, і от прыйшоў к такой думцы, што ну некаторыя крытыкуюць, звоночкі, мне кажацца, это адна аддушына, каторай можна сказаць людзям то, што думаю. Радзіўся я ў 34 годзе. І вельмі добра помню вайну. Меў гонар есці тыя блінчыкі, тыя бульбачкі, што перазімавала ў полі. І калі памёр наш генералісімус, прыйшоў пленум і стаў на пост Георгій Максіміліянавіч Муленков, председателем Совета міністраў, і адмяніў тыя налогі, которые каждый двор должен был сдать 250 литров молока, 75 яиц, 40 килограмм мяса, налог, и хоть в колхозе ничего не платили. Ма ведь нема государства, не где дурнее их наша, как так не любила своих людей. Затем Никита Сергеевич объявил антипартийную группу, выгнал этих всех хлопцев, Маленкова, Кагановича, Молотова, и довел в страну, что не было и белого хлеба. Леонид Ильич пришел до влады, да, колхозников уже перевели на денежную плату. Каждый тает просто день палочка, уже стал стоить 2.30. Люди вздохнули, начали как-то робить с огоньком, с энтузиазмом. И вот Михаил Сергеевич затеял перестройку. Хочу продолжить, что Храсук, Ельцин, Шушкевич геройских чинок с хуляхами зарабили, что большевики людям на крови штыках принесли, и они за час пером все разбурили. И началась действительно незалежность. Сессия велась открыто, все так, но та группа толковых людей, 35, которая объявила голодовку, они были избитые. Кое-кого забили, а потом стала президентская республика. И вот уже 17 год толкому воду ступя, а вынику некого нема. Держава в долги, где еще залазить, а незалежности никакой нема. Будьте здоровы. Вершаваных водгуках маё вуха зачапілася за прыпеўку, якая, аднак, мела крыху няўдалы канец. Таму перадам яе як ёсць, можа быць, грамада неяк даспявае ў саўтарстве. 6 часоў паёт петух, 8 Пугачова, магазін закрыт да 2, ключ дурнога. Мне, дарэчы, прыслалі яшчэ адну злабадзёнку, яна такая: «Дайте мазі, дайте мазі, дайте мне намазацца. Пабадаў мяне казёл, шалудзівы, кажацца». Калі нешта падобнае чулі, пасылайце, дзяліцеся. І яшчэ пару званкоў, як кажуць, у аддушыну. «Свабода. Многія возмущены эпітэтам шалудзівыя. Через пару месяцев практически все будут ими. Зубная паста, шампуни, чистящие вещества, стиральные порошки, зубные щетки уже недоступны многим. Одна зубная щетка стоит 30 тысяч рублей. Ужасающие цены на лекарства, недоедание, невозможность купить фрукты и овощи. Так что главный предвидел это и, забежав вперед, наградил нас эпитетом «шелудивые». Я пенсионер. Инвалид второй группы после 25 лет стажа. В данный момент мне под 70 лет. Проживаю в 30 километрах от Мяделя. Пенсия без малого 700 тысяч. На сегодняшний день у меня осталось в наличии 40 тысяч рублей. Я не могу позволить себе ни мяса, ничего. Как прожить мне до 10 числа как до время получения пенсии. Пересчитал курс валюты и пришел к выводу, что на кой нам нужна такая власть и такое государство, где вор на воре, брехун на брехуне и тем же погоняют. Встает поневоле один вопрос. А может быть, пускай придет чужой дядя и всю эту шваль выметит, а я им покажу дорогу. Спасибо за внимание. Я хочу вот что вам сказать. Значит, соседи в моем подъезде, 43-я квартира, захламили полностью лестничную площадку. Сделали какую-то мусорку здесь, понимаете? Мы их неоднократно просили убрать, они ничего не убрали здесь. Я хотел бы, чтобы вы как-то доказали какой-то совет, чтобы они убрали все. И вычистили лестничную площадку. А также я хотел, чтобы пришел электрик и сделал свет, там испортили свет в подъезде. Пожалуйста, да, чтобы пришел электрик и сделал свет. Вот все, что о чем вас прошу. Действуйте, спасибо, до свидания. Не хаваю, что кожная критика звоночков и особливо Яна Максимюка выкликая хвалю у оборону. Так стало и после минулой передачи. Добрый день. Я по поводу критики звоночков и салки до грышки. Сравнение форматов передач полувековой давности и современных мне представляется некорректным. Звоночки – очень характерная, своеобразная часть программы «Радио Свобода». Я бы сказала, изюминка программы. Ян Максимюк, а не какой-то там Самусюк, ведет ее просто великолепно. Тонкий, не оскорбляющий сарказм, чувство юмора наряду с серьезным и точным анализом – это качество высокого профессионала и просто умного человека. А трибуна, доступная людям с самыми разными взглядами и статусом. В Беларуси разве есть что-то подобное? Что касается критики Вольского, так с таким же успехом можно обругать любое сатирическое произведение, включая классику Крылова. Я вот очень жалею, что не успела получить диск «Салки да грышки». И, наконец, нет ничего проще, как не слушать то, что не нравится. Я в настоящее время, например, не слушаю новости по Белтелерадио. Вообще не смотрю и не слушаю. Дякую за довер. Яну будзе прыемна. Думаю, што ён недзе слухае нас на Беласточыне, дзе яшчэ дасольвае цёшчыныя гуркі. Ну, а раз пра гуркі, закончым байкай ад Ніны Ермалінскай. Добрый день, шановному спадарству. Крыху гумару. Рабочая Салігорскага будаўнічага трэста нумар 3 праводзілі рэстаўрацыйныя работы ў Нясвіжскім замку. Сабраліся выпіць. На закуску нарвалі агурку ў суседнім агародзе. Даведаўшыся, бабуля прыйшла да іх. А дзетачкі мае, а я ж не шкадую тых агуркоў. Ешце сабе на здароўе, ешце. Адно што грабкі мне патапталі. Гэта не мы, гэта мусіць мантажнікі. Ну а сляды, што чалавечыя, Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Дзякуй за званочкі і тыя, што не прагучалі, былі пачутыя. Кніжкі і дыскі Вольскага, на жаль, скончыліся, але тэксты большасці нашых выданняў і песні «Саўкі ды грышкі» можна знайсці на старонцы ў інтэрнэце «Свабода.орг». Выходзьце на сувязь, ну а з вамі на сувязі была Алена Ціхановіч. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 20-й године настроитеся на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц. Хвали 49 и 41 метр. Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00. Выбирайте свободу. Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».